Аннет, наклонившись, смотрела в окно, как он уходил большими шагами все дальше. Она подстерегала его последний взгляд, но Франц не обернулся. И вот он уже исчез. Аннет осталась одна в поезде, почти пустом, неподвижном, тихом. Губа у нее горела, она слизнула с нее кровь. На границе ею завладело настоящее, кровавый мрак войны и опасный долг, навстречу которому она шла. Не получила ли полиция описание ее примет? Не арестует ли ее сразу, как она окажется на французской земле? В осторожном письме Сильвии не было никаких подробностей, но, читая его между строк, можно было понять, что опасность велика. Все же проверка паспортов прошла гладко, Аннету пропустили через границу. Наконец она в Париже. Никто ее не ждет. Она опередила на несколько дней письмо, в котором сообщала близким о своем приезде. А ее настороженная мысль всю ночь бежала впереди поезда. Это было вербное воскресенье. Узнав в дороге, что Париж обстреляли из пушки, как будто созданной фантазией Жюля Верна, она испугалась за сына. Их квартал находился как раз в зоне обстрела. Очутиться в Париже под жерлами вражеских пушек было уже для нее облегчением. Но тревога Аннетты стихла лишь тогда, когда она увидела, что дом не тронут. Взбежав по лестнице, она постучала в дверь и услышала, какое счастье, шаги своего сына, который шел отрывать. Марк остолбенел от удивления. На минуту оба потеряли всякое самообладание. От искусственной стены, которую они воздвигли между собой, не осталось и следа. Они крепко обнялись. И сила чувства, которое каждый из них вложил в это объятие, поразила обоих. Но это длилось лишь краткий миг. Они не привыкли к откровенному выражению чувств и очень смутились. Выпустив друг друга из объятий, они вернулись к прежнему тону. Между ними была тайна. Аннетта, войдя к себе, объяснила ему свое возвращение, как сочла нужным. Марк слушал, молчал и не пропускал ни одного ее движения. На сей раз наблюдениями занимался он. Аннетта была смущена, но заставляла себя говорить. Ее овладело чувство неловкости, боязнь, что сын осудит ее. Она была не безупречна по отношению к нему и во многом. Она прикидывалась менее нежной к нему и более самоуверенной, чем была на самом деле. Следя за собой, она меньше следила за сыном и не чувствовала, что перед ней уже не тот Марк, которого она оставила 3 месяца назад. Да, тот, кого мы знаем, всегда отличается от того, кого мы знали. Ведь нам знаком только образ уже исчезнувший, а вот этот человек незнакомец, и у нас нет ключа к его душе. Накануне своего ареста Питан, заметив, что за ним установлена слежка, успел переслать письмо Сильвии. Он просил ее известить Аннетту, чтобы она не тревожилась, он все берет на себя и больше ничего. Но и этого было достаточно. Сильвия, не зная ничего точно, еще летом учуяла, что творятся странные дела. Ее охватило беспокойство. В какую историю впуталась эта сумасшедшая? Узнать невозможно. Питану были запрещены свидания. О причинах отсутствия сестры Сильвии знала лишь по ее письмам. Ей поручено отвезти в Швейцарию раненого. Сильвия намекнула о своих тревогах Марку, а остальное он угадал. В его памяти всплыла таинственная встреча у Лионского вокзала в декабре. Он никому даже словом о ней не обмолвился. На этом он построил целый роман. Не говоря о своих предположениях тетки, он старался вместе с нею восстановить ход событий. Сильвия только теперь открыла ему все, что ей было известно о причинах увольнения Аннетты из коллежа, о сцене на кладбище, о том, что Аннетта интересовалась судьбой одного военнопленного. Марк долго размышлял над тем, что ему поведала Сильвия, и образ его матери теперь рисовался ему в новом свете. Он пересмотрел свои взгляды. Пацифизм, это, как он презрительно называл его, пресная пища, пригодная для женщин и слабонервных людей, стал притягивать Марка к себе, как только оказалось, что он опасен, что он захватывает. Марк создавал в уме приключения, в котором было все, и героизм, и любовь, целый роман. Он почувствовал жгучую ревность. Но была в этом романе какая-то беспокойная, притягательная сила. Теперь недоверие матери, которая так уязвила его, становилось понятно.